Монтавен, — жаловался Гоген, — полон чужих отвратительных людей. Он уединялся в мастерской в Лизавене, но все равно был недоволен. Он предложил Сюрюзье перебраться южнее, в нетронутую цивилизацией уединенную деревню Ле-Пульдю. Гоген уже писал в этой деревне и теперь хотел там обосноваться. Там ему будет спокойно. За то время, что Гоген жил в Понтавене, он свел дружбу с капитаном таможенной службы Жакобом. Главной задачей Жакоба было бороться с контрабандной торговлей солью между Понтавеном и Кемперле. Небольшое таможенное суденышко спускалось по течению Авена и через Росра, Бриньо и Дуилан шло вдоль берега до самого Ле-Пульдю, потом по Лайте, широкому рукаву реки, служившей границей между Финистером и Морбианом, поднималась до Кемперле. Однажды июньским днем Гоген и Сюрюзье отправились в путь с капитаном Жакобом, который высадил их в порту в нижнем Ле-Пульдю. Оба художника устроились на пансион в верхней части города, в скромной гостинице «Десте», расположенной на перекрестке дорог. Одна из них начиналась в нижней части города, две другие вели в Клуар-Карноэ, четвертая спускалась к дюнам и пляжам Гран-Сабль. Деревня Ле-Пульдю с ее разбросанными фермами и редкими рыбацкими хижинами насчитывала не больше 150 жителей. Это были суровые люди, хранившие старинные обычаи и всем своим обликом резко отличавшиеся от жителей глубинной части Британии. Места были на редкость дикие, тут уж нельзя было встретить художника в бархатном костюме. Кроме крестьян и рыбаков, здесь попадались только ломовики. Приезжая грузить песком свои повозки, они поднимались на высокие дюны, которыми бугрилось побережье. С вершины прибрежных скал, где низкорослые коровы щипали низкую траву, открывался вид на бескрайние просторы океана до острова Груа. Здесь слышен был только шум моря, непрерывный шепот пенистых прозрачно-зеленых вод, набегавших на пустынный берег. Гоген работал не так уж много. На этом берегу, о который бились могучие атлантические волны, он тешил себя неотвязной мечтой. Ле-Пульдю и удовлетворяло, и укрепляло его тягу к примитивному существованию, которое стало еще острее после того, как он побывал в колониальных павильонах Всемирной выставки. Никогда еще он так не ощущал тайну, которой дышала армориканская земля, как в это лето 1889 года. Пантеистические восторги Ван Гога, против которых он так возражал, тем не менее повлияли на него. Бродя среди дюн, поросших синим чертополохом, или в маленьких бухтах, где одетые в лохмотья девочки по грудь в воде собирали морские водоросли, он прислушивался к голосам моря и земли, ища чего-то большего. Я это чувствую, но еще не могу выразить. На стене их комнаты в гостинице Сюрюзье написал следующие слова Вагнера. «Я верую в страшный суд, который осудит на страшные муки всех тех, кто в этом мире осмелился торговать высоким и непорочным искусством, всех тех, кто запятнал и унизил его низменностью своих чувств, подлой жаждой материальных благ. Но я верую, что он зато прославит верных учеников великого искусства и окутанные небесным покровом лучей, ароматов и мелодичных аккордов, они навеки припадут к божественному источнику вселенской гармонии». Эти слова стали кредо Гогена. Слепой искатель подземных родников, он улавливал трепетный отзвук громадных, скрытых от глаз, пластов человеческой души. Творец в его представлении возлагал на себя исполнение высших функций. Искусство — это Бог, художник — его избранник, монах в миру, отмеченный судьбой жрец. «Я раскаиваюсь в том, что писал тебе о Гогене», — признавался Сюрюзье Марису Дени. В нем нет ничего от шарлатана, по крайней мере, по отношению к тем, о ком он знает, что они способны его понять. Теперь между двумя художниками возникло полное взаимопонимание. На виду их совместная жизнь длилась недолго, всего недели три. Серюзье пришлось уехать, отбывать военную службу.